а вовсе не ввязываться в нечистоплотные тайные драмы. Я намерена жить в открытую, и у нас с Арнольдом все в открытую. Ты просто ничего не понял. Я хочу, чтобы мы с тобой были друзьями, Брэд. Хочу дружбой искупить прошлое. Стремлюсь к искупительной любви. Я застонал. Можешь не издеваться надо мною, я говорю серьезно. Я понимаю, конечно, что выгляжу смешно. Отнюдь нет, сказал я. Женщина моего возраста сплошь и рядом выглядят по-дурацки, когда говорят всерьез, но в каком-то смысле, поскольку нам мало что осталось терять, мы, наоборот, умнее. И так как мы женщины, наше дело помогать людям, дарить тепло, заботу. Я вовсе не пытаюсь тебя поймать или загнать в угол. Я просто хочу, чтобы мы еще раз поближе узнали друг друга. И, может быть, узнав, стали бы лучше друг к другу относиться. Я много тяжелых минут пережила там, в Иллинойсе, и с каждым днем отдалялась от бедного Эванса и все время вспоминала, сколько у тебя накопилось обид, и как ты все время считал, что я тебя подавляю. И, может быть, так оно и было. Я не защищаюсь. Но только я стала с тех пор умнее. И, может быть, так я надеюсь, немного лучше. Но почему бы нам с тобой не встретиться как-нибудь, не потолковать о прежних временах, о нашем браке, который, как я понимаю, ты уже обсудила с Арнольдом? Ну а что ж тут такого? Естественно, он интересовался, я ничего не скрывала. Это не запретная тема. Почему бы мне не обсудить ее? По-моему, нам с тобой надо поговорить откровенно, на чистоту, и раз и навсегда облегчить душу. Я знаю, что мне, например, это было бы очень полезно. Скажи, ты когда-нибудь обращался к психоаналитику? К психоаналитику? Конечно, нет. Напрасно. Ты так уж уверен, что тебе это не нужно. На мой взгляд, ты совсем запутался и нуждаешься в помощи. Пожалуйста, попросите вашу приятельницу уйти. Обратился я к Арнольду. Он улыбнулся. Ухожу, Брэд, ухожу. Знаешь что? Ты мне сейчас ничего не отвечай, а просто подумай. Я прошу тебя, умоляю нижайше, слышишь? Нижайше выбрать время и как-нибудь поговорить со мной. Поговорить серьезно, по душам, о нашем прошлом, о том, что у нас с тобой было не так, и не ради тебя, а потому что в этом нуждаюсь я. Вот и все. Ты подумай, хорошо? Пока. Она направилась к двери. Я сказал, минутку. Тому, кто много лет ходил к психоаналитику, это может показаться грубым, но ты мне неприятна, и я не хочу тебя видеть. Я понимаю, тебе страшно. Ничего мне не страшно. Просто ты мне не нравишься. Ты принадлежишь к породе вкрадчивых поработительниц, которых я не выношу. Простить тебя я не могу и видеть тебя не желаю. Вероятно, это классический случай любви-ненависти. Никакой любви, только ненависти. Будь честной и пойми это, раз уж ты такая умная. И вот еще что. Сейчас я поговорю с Арнольдом, а потом приеду за сестрой. И на этом всякие отношения между мной и тобой кончаются. Послушай, Брэд, мне, пожалуй, надо тебе сказать еще одну вещь. Я, по-моему, поняла тебя. Убирайся вон! Или ты ждешь, чтобы я применил силу? Она весело расхохоталась, обнажив белые зубы и красный язык. Ага! Это еще что должно означать, а? Только осторожнее. Я ведь обучалась приемам карате в дамском клубе. Ну ладно, прощайте. Но ты все-таки подумай о том, что я тебе говорила. Зачем сознательно избирать ненависть?